Глава 18. Тайна капеллы святой Берты. В капелле нас ожидали двое. Отец Томас, в дрожащем голосе немолодого инквизитора, что молился у каменного алтаря, отчетливо угадывалось облегчение. Он суетливо поднялся с колен и поспешил к Велдону. Едва мы зашли внутрь. Второй церковник, весьма тучный, с большой лысиной, вероятно, дремал на кафедре за алтарем. Три стула с мягкими сиденьями стояли у иконы святой великомученицы Берты, изображенной в полный рост. Мне показалось, что они растерянно уставились на нас, еще не проснувшись окончательно и теперь не в силах сообразить, что вокруг происходит. Сзади с грохотом упал массивный деревянный брус. Один из головорезов отца Томаса уронил перекладину, который собирался закрыть входную дверь капеллы. Громилы, я не мог иначе воспринимать эту парочку в коричневых рясах, святых отцов Бренда и Джона. «Отец Томас!» — снова заговорил пожилой церковник. Когда он приблизился, стали заметны глубокие старческие морщины на лице. «Наконец-то вы здесь!» — старик осекся, взглянув на меня и Тейвила, и продолжил. «Вижу, что задуманное свершилось!» «Отец Франц не появлялся», — произнес второй инквизитор, подходя ближе. «Больше он здесь не появится», — ответил Велден. Он сказал это в своей манере, железным тоном, и осенил себя знамением. Толстый монах смиренно кивнул и, чуть повернув голову на бок, ожидая от Велдена то ли указаний, то ли каких-то слов. Его мягкие пухлые щеки лысина блестели от пота, казалось, что они отражают свет дюжины светильников, щедро развешанных под потолком маленькой церкви. Дневной свет сюда не попадал. Четыре узких высоких окна закрывали наружные ставни и внутренние темные, почти черные занавеси. Убранство капеллы отличалось скудностью. Сразу бросалась в глаза большая икона великомученицы за алтарем, слева от кафедры. Еще несколько икон поменьше висели на оштукатуренных стенах. Напротив входа виднелся покрытый лаком крест 6 или 7 футов в длину. Если не считать двери слева от распятия и двух рядов скамеек для прихожан, более в капелле ничего не было. Великомученица Берта раздала все свое огромное купеческое состояние бедноте, и все храмы, посвященные ей, отличались нарочитым аскетизмом. В капелле было хорошо натоплено, даже жарко. Я наслаждался теплом и, с удовольствием, вытянув ноги, уселся на ближайшую к себе скамью. Велден смерил меня уничижительным взглядом, однако ничего не сказал. Остальные инквизиторы тоже смотрели на мою вольготную позу с явным неодобрением. Кроме отцов Брэндона и Джона, те закрыли дверь и, с ничего не выражающими физиономиями, замерли по обе стороны от нее. Я не обращал внимания на церковников. Их шушуканье и косые взгляды на меня не задевали. Для них я вор и пират. И каким бы добропорядочным сыном матери церкви ни предстал в дальнейшем, преступником я останусь, тем более, что я плохой сын церкви. А Ричард Тейвилл, напротив, устроился на ближайшей к алтарю скамье, его губы шептали молитву. — Все ли приготовлено? — Да, отец Томас. Толстый инквизитор вытер платком потный лоб. «Пойдемте, я покажу». Велден и двое монахов, ожидавших нашего появления в капелле, скрылись за единственной дверью алтаря. Громилы по-прежнему подпирали плечами стену у входа в церковь. Нас, что ли, сторожат? Рясы смотрелись на них, как конская попона на собаке, нелепо и чужеродно. Скоро показалась голова старого инквизитора. «Господа», — обратился он ко мне и к Тейвиллу, — «прошу вас сюда». За дверью находилась комната с гобеленами, на которых изображались сцены из житий святых. Несколькими пустыми светильниками, закупоренным бочонком с фонарным маслом и тремя раскрытыми сундуками. Два из них были забиты одеждой, а третий поменьше — оружием. «Его тут на целую банду!» «Выбирайте», — молвил отец Томас. «Сейчас холодает, потому советую утеплиться». «Оружие на вашей совести. Уходить из города будем ночью». «Ночью?» — переспросил барон. «Ночью!» — непреклонно заявил Велден и вместе с остальными монахами покинул комнату со снаряжением. Да уж, с заходом солнца наступает не самое приятное в сумеречье время. Когда вспомнил ночь, проведенную на дороге к аббатству Маунт, все внутри передернулось от страха и отвращения. Но ночью значит ночью. Может быть, близость слуг двуединого Бога избавит нас от встречи с нечистью? Цедя негромкие ругательства, офицер занялся сундуком с железками. Его обуревали похожие мысли, а я начал перебирать одежду. Создавалось впечатление, что инквизиторы обчистили лавки нескольких портных средней руки. Нашлись чистое белье, льняная рубашка, теплый шерстяной камзол темно-синего цвета и штаны к нему, длинный шарф, перчатки, высокие ботфорты и, что особенно порадовало, черный зимний плащ и шляпа с круглыми полями, тоже черная. Дурацкую медную бляху с неизвестным мне гербом, которую портил новый головной убор, я тут же спорол. Из оружия выбрал тяжелую шпагу и 4 пистоля, рядом с которыми лежала чуть потертая портупея с ременной перевязью. 2 пистоля вешались на грудь, рукоятями от сердца. 2 пара крепилась на поясе по бокам. Кинжал и 2 метательных засапожных ножа дополняли снаряжение. Обвешавшись сталью в привычных шляпе и плаще, я почувствовал себя гораздо увереннее. Барон нарядился примерно так же. Только его одежда была темно-коричневого тона, и пока Тейвилл обходился без головного убора. Из оружия выбор Ричарда пал на укороченную аркебузу, пару короткоствольных пистолей, палаш и нескольких кинжалов. Королевский драгон был в нем превыше всего. Дополнив наряд подвесными походными пороховницами и поясными сумками с пулями, мы предстали перед инквизиторами. Тейвилл что-то довольно мурлыкал себе под нос. Он явно приободрился. Томас Велден удовлетворенно оглядел нас. — Ваши наемники теперь смотрятся гораздо лучше! — елейно улыбаясь, произнес полный инквизитор и снова промокнул лоб платком. Барон удивленно вскинул бровь. А я довольно хмыкнул. Роль наемника меня устраивала гораздо больше, чем необходимость благодарить инквизиторов до гроба. Наемник после сделанной работы свободен. А работу нам оплатили авансом, нашими же жизнями. Это очень выгодная сделка. — Мы можем быть свободны? — спросил у Велдена толстяк. Улыбка не сходила с его сытой физиономии, однако после ответа отца Томаса на лице тучного инквизитора проступил испуг. «Нет», — произнес отец Томас, сделав знак Брэндону и Джону. Старик и толстяк даже попятились, когда те сдвинулись с места, хотя 2 великана всего лишь направились в комнату со снаряжением. «Нет», — снова сказал отец Велден, — «вы не можете быть свободны, потому что отправляетесь со мной». «Что?» — едва ли не одновременно воскликнули оба. Толстяк закудахтал, возражая, а старик побелел до цвета собственной седины и изредка дополнял обильно потеющего брата, когда удавалось вставить несколько слов в его сумбурную речь. Со стороны все это выглядело даже забавно. — Хватит! Нам пришлось успокоить беспокойную душу отца Франца! — резко осек их Велден. — Мой бог! Отец Томас, вы действительно? Если раньше 2 инквизитора выглядели испуганными, то сейчас их сковал настоящий ужас. Пришлось убить отца Франца, ибо иного выбора он нам не оставил. Будем молиться за упокой его грешной души. — Но как же! — старый инквизитор затрясся. — Отец Самюэль! — приказным тоном сказал Велден. — Займитесь отцом Кригом. Помогите ему сесть и дайте воды. Толстый монах посадил старика на ближайшую лавку и принес ему глиняную кружку с водой. — Ричард Николс! — позвал отец Томас. Он стоял у алтаря. — Подойдите сюда! Как только мы приблизились, инквизитор велел сдвинуть верхнюю часть алтаря. Она, словно столешница, накрывала каменное углубление почти во всю площадь жертвенника. — Кровь и песок! Тяжела же плита! Мы сдвинули ее наполовину, чтобы Велден смог вытащить полированный, украшенный серебром и золотом деревянный ящичек с ремнем для ношения на плече. — Ставьте назад. — Чертов монах! Каменная плита не рассчитана на то, чтобы ее ворочали вдвоем. Куда он дел своих громил? «Смотрите», — произнес Велден и поднял крышку ящика. «Частица Святого Креста». «Это она?» — зачем-то спросил Тейвилл. В его голосе слышалось благоговение. «Я же созерцал небольшую деревяшку в полторы ладони длиной, почерневшую от времени. Частица Святого Креста была искусно вставлена в золотой футляр в виде креста с изумрудами и рубинами. Доводилось воровать и более ценные вещи, конечно, если судить только по драгоценным камням и золоту. Я цинично разглядывал реликвию и держал свои мысли при себе. Зато Велден, толстяк, старик и Ричард почти перестали дышать. «Святой отец!» — взмолился гвардеец. «Дозвольте прикоснуться к святой частице!» Я, отвернувшись, отошел, чтобы никто не заметил моего равнодушия. Сделал вид, что просто подпустил толстяка и старика поближе к Томасу Велдену. Ночные крысы набожностью не славятся. В молитвенный зал капеллы вернулись Джон и Брэндон. Короткие мечи, горские куртки с нашитыми металлическими полосками и шаровары. Типичная купеческая стража Орнийского загоя. Один из них сжимал в руках аркебузу, такую же, как у Тейвилла. Второй нес арбалет. Не скажешь, что здоровяки — это переодетые инквизиторы. Хотя инквизиторы ли они? — Вижу, все готовы, — произнес Велден, закрывая ящичек с реликвией. — Отец Томас! — старик схватил его за рукав. — Может, мы все же... — Нет! — резко перебил его главный из инквизиторов. Томас Велден был в гневе. — Отец Крик! Думаете, никто не расскажет, что вы принесли в капеллу святой Берты частицу креста? Именно туда, куда по распоряжению отца Самуэля слуги притащили три странных сундука. Или, может быть, вас, отец Самуэль, никто не видел, когда вы вместе со слугами шли через весь бастион, а потом сюда, в эту капеллу, явился отец Велден, который разыскивал в тюрьме отца Франца. Толстяк опустил плечи и понуро смотрел на носки собственных сапог. — Как вы думаете, братья, сколько продержитесь под пытками имперцев? — безжалостно поинтересовался Томас Велден. — Они не посмеют, — старик побледнел. — Уверяю вас, отец Крик, они посмеют. Не далее, как завтра вечером, вы будете висеть на дыбе. Но, — сделал еще одну попытку возразить пожилой инквизитор, — я не позволю, чтобы герцог Альбрехт узнал тайну капеллы святой Берты. В Бранде она ведома только нам троим, и вы идете со мной, — закрыл спор Велден. — Мы идем с вами, — обреченно произнес тучный монах и достал платок, чтобы вытереть проступивший на лбу пот. Старик хотел что-то сказать, но после взгляда на отца Самуэля сдался и он. «Благодарение небесам! Благоразумие восторжествовало!» — сказал Велден. «А теперь мы будем молиться!» Я заскрежетал зубами. На мой взгляд, не самый подходящий час для молитвы. За стенами церкви по-прежнему тысячи оксбургцев. В любой момент в дверь могут заторбанить кулаки имперских солдат. «Все остановитесь на колени, повторяйте за мной. Мне нужна сила молитвенного слова, каждого из присутствующих здесь, даже нерадивого слова». Произнеся последнюю фразу, Томас Велден покосился на меня. «Иди к дьяволу, монах». Однако я тоже встал на колени в двух шагах от алтаря и забубнил молитву, присоединившись к нестройному хору других голосов. Когда молитва закончилась, раздался скрежет. Пол под алтарем приподнялся и сместился к распятию. «Не устаю удивляться каждый раз, видя сие чудо», — прошептал старик. Алтарь скрывал каменные ступени, которые вели в подвальные помещения. Надо полагать, это и есть тайна капеллы святой Берты. А Велдену подвластна не только лечебная волжба. Механизм, двигающий плиту под алтарем, должен приводиться в действие особой магией. «Интересно. Какие еще козыри припрятаны в рукаве отца Томаса?» «У нас не более 10 минут», — заговорил он. «Нужно перетащить вниз сундуки с одеждой и оружием и спуститься сами. Шевелись, гард!» Сверху доносились приглушенные голоса. Мы сидели тихо, поглядывая на каменную плиту над головами, и думали каждый о своем. Успели вовремя. Миновал всего час с того момента, как алтарь часовни закрыл тайный ход. А молельный зал наполнился имперской бранью. Вопреки ожиданиям Велдена, инквизитора из Оксбургской империи хватились быстро. Нас уже искали. Интересно, Ищейки герцога Альбрехта догадываются, что где-то в капелле есть тайный ход. Единственный зажженный фонарь скудно освещал подземное помещение. Лица людей скрывала тень. Мы сидели на постаментах, сложенных из обтесанных булыжников. 7 сидений для каждого из нас. Посредине стояли наши припасы. Сундуки, 3 незажженных светильника и початый бочонок с маслом. По словам отца Самуэля, мы находились в древнем склепе. Тучный монах не знал, для кого он предназначался. Был ли он построен одновременно с капеллой, или церквушку возвели на более раннем захоронении. Не ведали инквизиторы Бранда и того, лежали ли здесь когда-нибудь покойники. А если да, почему склеп опустел впоследствии? Однако хранитель архивов Вселенской инквизиции в Бранде, отец Самуэль, настоятель храма великомученицы Берты, отец Крик и отец Томас знали тайну капеллы. Они утверждали, что подземный ход ведет отсюда за город. Было ясно, почему секретным знанием обладали хранитель архивов и настоятель храма. Но по какой причине в числе посвященных оказался Велден, мне было совершенно непонятен его статус в иерархии инквизиции Загорья. По обрывочным разговорам 3 монахов я сделал вывод, что из всех церковников Арнийского Сумеречья только сила его молитвы могла открыть склеп. То есть Томас — довольно сильный маг. Хотя, конечно, такие слова не могли звучать в церковной среде. Сила молитвы, как они говорили, или Божье исцеление, если речь шла о целительной магии. Потянуло сквозняком из чернильно-черного зева, входа в лабиринт заброшенных подземных ходов Бранда. Я надеялся, что толстяк сказал про лабиринт для красного словца, потому что, по его же признанию, он ходил из капеллы за крепостные стены всего единожды. 4 года назад, вместе с прежним хранителем архивов. Отец Самуэль уверял, что проведет по знакам, что выдолблены на стенах у развилок и перекрестков входов. Очень хотелось ему верить. Но выйдет ли все на деле так гладко, как он говорит? «Кому еще известно о подземных туннелях?» — спросил Ричард, когда хранитель архивов рассказал про свой первый и последний визит в лабиринт. «Весь город знает». «И много людей сюда наведывается», — встрял я в разговор. «Последние годы почти никто», — сказал отец Крик. «Я родом из Загорья. Моя служба в Бранде начиналась 37 лет назад. За это время в проклятых кротовьих норах сгинули, пожалуй, все смельчаки, рискнувшие забраться поглубже». «Мы тоже поглубже сунемся?» — невесело спросил Тейвил. «В нижние катакомбы забираться нет нужды», — ответил отец Самуэль. «Но с нами будут наши молитвы!» — оборвал разговор Велден. Он снова сказал про молитвы. «Господь не оставит нас, а сейчас мы будем ждать!» Отец Томас не удосужился пояснить, чего именно нужно ждать. Однако мы ждали. Монахи смиренно, а я все более злился на них. Внизу было холодно, особенно если сидеть на месте. Но инквизиторы не догадались захватить с собой ни съестного, ни горячительного. Унылая рожа барона выдавала такие же думы. 2 головореза Велдена хранили маски безразличия, как и подобает лучшим трактирным вышибалам, на которых Брэндон и Джон были сейчас особенно похожи. Крики и голоса над головой давно стихли. Время потянулось совсем медленно. В животе снова отчаянно заурчало. И я решил спросить у Велдена, есть ли у его громил монашеский сан, чтобы хоть как отвлечься от скуки и голода. Только не успел. Отец Томас заговорил на мгновение раньше. «Пора. 4 часа до полуночи. Мы выйдем из города под покровом мглы и тишины». Мои губы скривились в кислой ухмылке. Ночь в Сумеречье вовсе не тихая. Звякнуло железо. Тейвил обнажил палаш и с вызовом посмотрел на черный вход в подземный лабиринт. Снаружи ночь, а здесь непроглядная темнота. И не скажешь, что сулит большую неизвестность. Я также вынул из ножен клинок.